Вышла разумная тут, испокоив своих Пенелопа, светлым лицом с золотой Афродитой, с молодой Артемидой сходная. Сына она обняла и с любовью нежной, светлые очи, руки и голову стала, рыдая, громко ему целовать. И крылатая бросила слово: «Ты, ненаглядный мой, милый мой сын, возвратился. Тебя я видеть уже не надеялась более, отплывшего в Пилос тайно, со мной не простясь, чтобы узнать об отце отдаленном. Все расскажи мне теперь по порядку, что видел, что слышал». Ласково ей отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Милая мать, не печаль мне души и тревоги напрасной в грудь не вливай мне, спасенному чудно от гибели верной. Но, сотворив омовенье и чистой облегшись одеждой вместе с рабынями, в верхний покой свой пойди и с молитвой там обещание дай принести гекатомбу бессмертным, если врагов наказать нам поможет Зевес Олимпиец. Сам я на площадь пойду, чтоб позвать чужеземца, который ныне со мною, когда возвращался я, прибыл в Итаку. Вместе с моими людьми он сюда наперед был отправлен. В город его проводить поручил я Пирею, дабы он в доме его подождал моего возвращения с поля». Так говорил он, и слово его не промчалось мимо слуха царицы. Омывшись и чистой облегшись одеждой, вечным богам обещала она принести гекатомбу, если врагов наказать им поможет Зевес Олимпиец. Тою порой Телемах из высокого царского дома вышел с копьем. Две лихие за ним побежали собаки. Образ его несказанной красой озарила Афина так, что дивились люди его подходящего видя.